«Ну, дела!» — в очередной раз изумился я. «Вот тебе и святой отец! Так что же его сюда-то привело?» «Это уж, как говорится, другой разговор. Он и сам-то мне не все рассказывал, одно ясно. Для меня-то все кончилось раньше, чем для него. Я тебе говорил, что перед самым дембелем меня еще раз накрыло, да так крепко, что домой-то через тот же ташкентский госпиталь возвращался. А он где-то через неделю к духам в лапы залетел, и каким чудом от них вырвался, до сих пор не хочет рассказывать. Одно знаю, наши его, когда он сбежал, тоже круто помытарили, душу помотали, крысы штабные. С того-то у него путь к Богу и начался. Он только один раз мне как-то сказал: «Я тот, который когда-то родился, там погиб, у них. Назад уже кто-то другой вместо меня вернулся». «Ну, надо сказать, — заметил я, — быстро он до игумена дорос. Времени-то с тех пор не так уж много прошло». При этих словах мы с ним остановились у памятника Пушкину и несколько минут постояли у него, непроизвольно, по какой-то внутренней привычке. «Это верно. Дослужился он до этого звания лихо, — согласился мой приятель. Но, знаешь, тут два фактора сработали, как я понимаю. Во-первых, у них с кадрами туго. На этой либеральной волне, сам знаешь, сколько грязи к церкви поперло. Выбор у церковного начальства не очень богатый. А в монашестве, тем более, тут требования особо жесткие. Ну, а главное, он парень исключительно головастый, и ума из него никто не вышиб, ни армия, ни душманы, ни КГБшники. Однако и он без потерь не обошелся, — сказал я с горечью. — А как же? Но я скажу тебе, среди новых батюшек, в отличие от прежних, середины почти не бывает. Или он, прости Господи, одно только название, что духовное лицо, а так раздолбай почище многих, и веры в нем не на грош. Или же фанатик такой, что прямо-таки на костер под пулю готов ради церкви. И сам готов, и других готов отправить. Но такие уж ничего, кроме религиозных своих принципов, не признают. И верно, как этот, опять забыл, ах да, Аввакум. «Сергий наш, как я понял, из этого, из второго разряда, так?» «Конечно», — вздохнул он, — «другим такой человек и не мог стать, войдя в священство, тем паче в черное, в монахи. Так что ты не держи на него зла из-за Пушкина. Я так понимаю, он бы не выжил, не станет таким, какой сейчас. Он просто должен был от всего прежнего отречься, и от Пушкина в том числе, чтобы себя спасти, чтобы душу свою в твердости держать». «Это-то мне понятно», — вздохнул я, — «однако ж мало веселого и для нас, и для церкви нашей». «Ну, я не такой пессимист», — улыбнулся мой приятель. «По-моему, Сергий еще помягчает, ей-богу помягчает, помяни мое слово». «Ну, посмотрим, посмотрим», — недоверчиво буркнул я. «И знаешь, мой приятель заговорил почти вдохновенно. Сегодняшнее ваше с ним знакомство бурное для меня еще одно доказательство, что помягчает, ведь он мне как-то сказал, что я первый человек из мирян, с кем он после пострига вообще по душам разговаривал. Он ведь выплеснулся на тебя сегодня, с ним такого еще не бывало. Ну да, круто он с тобой говорил, о заповеднике, о Пушкине, но ведь говорил же. Со мной? Со мной он понимает, не очень просторно на гуманитарные темы толковать. Подготовка у меня не та. А с людьми из заповедника, с приезжими ему вообще толковать не под силу. Тут из-за этих пушкинских и музейных дел просто стенка на стенку идет, коса на камень. И, по-моему, не только из-за его твердокаменности, тут обе стороны виноваты. «Да, старик, — улыбаясь, — покачал я головой, — крепко же вы с игуменом друг к другу приварились. А то приваришься, если один другому жизнью обязан. Ведь он, знаешь, когда меня после Афгана впервой увидал да признал, только одно слово и мог сказать — Чар-Кух. Так кишлак назывался, где духи его окружили, его взвод, а мы к ним пробивались. Чар-Кух, — повторил я, — четыре горы по-ихнему. «Вот-вот», — задыхаясь, прохрипел мой товарищ, — «точно, четыре горы за тем кишлаком торчали. До сих пор они, проклятые, мне снятся». «Эй, Володька!» — нежно заорал он и замахал рукой. «Володька, где тебя леший носит?» Я увидел подбегающего к нам паренька с кудрявой копной волос, такой пышной, что она вполне заменяла ему шапку. «Какой час, шеф? Всего-то на десяток минут отлучился в буфет перекусить. Да до того сидел часа два как привязанный, а вас все нет и нет», — затараторил тот, открывая дверцу машины. «Знаю я твой буфет», — ухмыльнулся мой приятель. «Боишься, чтобы кто-нибудь из приезжих твою галку-костеляншу перекадрит? Отобьет у тебя? Вот и шастаешь в отель по 10 раз на дню». «Ну и разведка у вас», — делано удивился водитель. «Куда двигаем, шеф?» — и он включил зажигание. «А все же это хорошо, — думалось мне тогда, — и думается теперь, когда пишу эти строки. Несмотря на горестные и нежданные распри между служителями русского слова и служителями русской церкви, все же это здорово, дивно, прекрасно, что сбылось желание великого людского множества, что Синичья гора вновь услышала слова поминального песнопения, обращенные к православной душе поэта, а вслед за ними прозвучали над его последним покоем слова русского мудреца-изгнанника, слова пророка, столько десятилетий бывшие запретными в его отчизне. И как же вовремя, да нельзя вовремя, вернулось оно к нам, откровение философа Ивана Ильина, сказанное им в честь Пушкина. Он был дан нам как залог, как обетование, как благодатное удостоверение того, что и на нашу ширь, и на нашу страсть, и на наш беспредельный размах есть и может быть, и будет найдена и создана такая совершенная, такая завершенная форма, о которой мечтали и всегда будут мечтать для себя все народы. Его дух, как некий грандиозный водоем, собрал в себе все живые струи, все подпочвенные воды русской истории, русского духа. И пока стоит Россия, до тех пор к целебным водам этой вдохновенно возмущенной купели будут собираться все ее народы, все с одной жаждой, все с одной надеждой, упиться божественной гармонии, в которой вославлен Господь из глуби и шире нашего безмерного простора, наших непокорных страстей. И вот мы с моим старинным товарищем едем в Пушкинские святые горы. Едем вначале по лесной заснеженной дороге, потом по Большаку, где снег вчерашней метели уже укатан, расплющен, утоптан с утра. Мы идем сквозь бело-зеленое, хвойно-снеговое кружево, залитое предвесенним солнцем. И в воздухе, еще морозном, чувствуется дыхание близкой ростепели марта. Дышишь, и в тебя вливается, вживается терпко-смолистая влажность, которая уже веет от еловых и сосновых лап, раскинутых над обочинами дороги, и сами эти лапы уже прогибаются под тяжелеющим, влажнеющим, набруневшим снегом. Первая примета — приближающейся весны. Мы идем в Святогорье, и впереди уже завиднелся, засверкал купол Успенского собора на Синичьей горе. Как в детстве мы идем к ней. Мы, два уже совсем не молодых человека, выросших на этой земле, проживших и на ней, и вдали от нее не очень ласковые, не очень складные жизни. Судьба каждого из нас порой бывала горькой, иногда муторной, мяла, трепала, гнула нас. Но не потому ли мы не сломались и выжили, не исчезли в гибельной мгле задолго до положенного Богом срока, как многие, к несчастью, сверстники наши? Не потому ли, что каждый из нас остался верен этому древнерусскому нашему краю, земле нашего детства, земле Пушкина, в Синичьей горе, остался собой, русским? Нежданно из бронзово-зелено-белой глуби соснового бора до нас донеслись дальние звенящие звуки. Мы переглянулись, и каждый невольно взглянул на часы. Нет, для колокольного звона было еще не время. Да и не могли с вершины Синичьей горы лететь такие звоны, бойкие, мелкие, переливчато-рассыпчатые. Мы это сразу поняли, как только звенящие звуки стали приближаться к нам. А через минуту из хвойной толщи на Большак вылетела тройка. «Мать честная, 100 лет не видел!» — воскликнул я. И в самом деле самая настоящая тройка летела навстречу нам, бразды пушистые взрывая. Нынче такие и в сельщине почти начисто вывелись, разве что в городах, на фольклорных праздниках можно встретить их карнавально-аляповатое подобие. А это была той самой. По всем исконным правилам кучерской ямщицкой науки она была излажена. И упряжь, и сбруя были отменной выделки, иначе не выдержали бы они бешеного бега могучих конских тел. Да, поистине бешеная, как в некрасовской песне, упряжка из трех лошадей неслась по снежной дороге. Коренник, мчавшийся в середине, являл собой невероятную помесь тяжеловеса чемпиона с толстовской фру-фру. Он был громаден и строен. Литые скульптурные мускулы и набрякшие жилы в частых повторяющихся движениях играли гнедым пламенем. Конь оскаливал зубы и раздувал ноздри, и клочья пены падали из его дымящейся пасти. А пристяжные выбивали дробь копытами, и эта дробь перекликалась с перезвонами бубенцов, и распаленные лошадиные тела шелково лоснились, и радужным разноцветием полыхали вьющиеся ленты. Тройка исчезла за поворотом в лесу, провожаемая нашими восхищенными и завистливыми взглядами. И еще несколько минут мы стояли, слушая затухавшие вдали перезвоны бубенцов, после чего мне оставалось только самое банальное, но единственно возможное, то, чего нельзя было не сказать в ту минуту. Эх, птица-тройка! Начитанный, грамотный, сил нет, съязвил мой приятель. Ничего новее сам-то придумать не можешь, сочинитель несчастный. А ничего лучше не скажешь, согласись. Это верно, кивнул он, навеки сказано. Как там дальше-то? Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа, подхватил я. И оба мы замолчали. Буйное оживление, охватившее нас при виде промчавшейся упряжки, еще не схлынуло, а мы вдруг почувствовали, что говорим уже совсем о другом. Неспешно пошли, протопали метров сто, не говоря ни слова. Потом спутник мой взглянул на меня, толкнул меня легонько в бок, как бы призывая очнуться от дорожных размышлений, и ворчливым тоном пробурчал. «Не дает ответа. Нет, видишь ли, ответа. Летим, летим, черти куда, уже столько лет, а все нет ответа». Опять замолк, видно, дожидаясь моей реакции на его ворчливое бормотание, а потом с каким-то необыкновенным, тихим неистовством снова вцепился в меня. «Слушай, мужик, нет, ты все расскажи мне. Как ты думаешь, куда же мы все-таки прилетим? Ведь должна же вся эта заваруха чем-то кончиться, а?» «А почему это тебе все время хочется какого-то финиша? Ничего на свете не кончается. Жизнь — вообще процесс безостановочный», — попробовал я отшутиться. «Безостановочный? Вот-вот. Но ведь всякому безобразию должен быть предел. Понимаешь, он попытался по своей привычке щелкнуть пальцами, что плохо получалось в перчатках, и оттого он еще более ожесточенно продолжал. Понимаешь?» «Я знаю, что мы должны выкарабкаться. Этот наш бардак не может быть вечным. Но всерьез боюсь, как бы действительно все не кончилось. Все вообще. Россия. Ухнут нашу птицу-тройку в какую-нибудь чернобыльскую канаву. Неважно кто. Правители нынешние безмозглые, террористы какие-нибудь ухнут, и вообще не о чем разговаривать будет. Можно брать лопаты и самих себя закапывать». — Вот я про что тебя спрашиваю. Такого финиша ты не предвидишь? — Нет, — ответил я. — Нет. — Откуда такая уверенность? — Откуда? — От верблюда. — От тебя, то есть. — Да я не шучу, смотри. — Есть ты, есть я, есть Володька, да и отец Сергий, думаю, тоже наш, чтобы он там не говорил. Да хотя бы потому, что мы с тобой думаем и говорим обо всем этом. И ты же не хуже меня знаешь, не одиноки мы. Нас по существу вся Россия. И она сегодня вся думает и говорит то же самое. Скажешь, разговоры еще ничего и никого не спасали? Нет, не соглашусь. Все с разговоров начинается. И добро, и зло. А главное, вот в чем. Слушай, дай Бог памяти». Я на миг остановился, вспоминая слова, которые раньше знал наизусть. «Были бы мы лжецами, лицемерами, и более того, были бы недостойны произносить в эти дни его бессмертное имя». если бы не было в наших сердцах и великой скорби о нашей общей с ним родине. — Это кто? — Это про кого? — спросил мой друг, остановившись. — Да все тот же мой любимый Бунин, Иван Алексеевич. Это он еще в 49-м году говорил, когда в Париже они 150 лет Пушкину отмечали. Но слушай дальше. Как же умалчивать, помятуя его, что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно — наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих, и что воистину не одолеют ее до конца силы адовы. «Дай-то Бог!» — вздохнул мой друг. «Мы идем с моим земляком, с моим другом детских лет к Синичьей горе. Наша родная земля, ее подножие. Нам с нее не сойти. Здесь наша воля, здесь наша доля. Здесь могилы наших матерей, отцов, дедов, пращуров. Здесь наша мать сыра земля. Здесь наша Синичья гора. Мы идем к ней. Это наша вечная дорога. Вечная Россия.